Глава 19. Я только читала о том, что бывает оргазм такой силы, что душа вылетает из тела. Теперь испытала сама. Фееричный опыт, надо признать. Вначале я просто плавала в звездном космосе, наслаждаясь состоянием безграничного счастья, радости и спокойствия. Совершенно не хотелось возвращаться обратно, туда, где остались двое мужчин с неясными целями и намерениями. Куча проблем, большинство из которых не я создала. Но мне почему-то нужно решать, и задача, что казалась невыполнимой. Насчет последнего вот совершенно не уверена, что у меня получится выполнить свою часть сделки с демоном и избавиться от женихов, что связаны со мной магией, в которой я почти ничего не смыслю. Конечно, вечно плавать в космосе не получится, нужно возвращаться обратно в тело. Вот только в какое тело? Впервые я задумалась, а что будет, если я сама попытаюсь вернуть собственное тело? Не буду дожидаться Ренисию и тем более рисковать здоровьем сестры, ведь Гедриен может решить навредить ей. По сути, его приказ избавиться от женихов я не только не выполнила, но даже и не представляю себе, как это сделать. Стало страшно. И вместе с тем во мне была решимость защитить Вику любой ценой. Не знаю точно, что произошло сейчас между мной, Алеромом и Дартом, но есть четкое подозрение, что у нас троих был не просто секс. Конечно, технически я сейчас переспала только с главой комитета, но можно сказать совершенно точно, что Темный тоже активно участвовал в процессе. Как и обещал, собственно. Кстати, не исключено, что если я вернусь в тело Ренисии сейчас, то меня ждет бодрый второй раунд, но только теперь с Дартом в главной роли. Пожалуй, лучше подождать. И я решила попробовать навестить свое человеческое тело. Все равно то, какие отношения у Рины и Гедриена я теперь примерно представляю, и не буду шокирована, если снова увижу что-нибудь этакое в их исполнении. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Надежда не оправдалась. Я испытала легкий шок, когда появилась в комнате, где находилась Ренисия. Нет, она была одна, без Гедриена. Но вот ее состояние мне решительно не понравилось. Очень странно, конечно, было смотреть на собственное тело и понимать, что его сейчас занимает другая душа. Душа, которая, как и тело, страдает, это было видно невооруженным взглядом. Рина лежала на кровати, запрокинув голову, ее глаза закатились. Рот был приоткрыт, и из губ то и дело слетали стоны. Кожа девушки была бледной, покрытой испариной, а волосы на лбу слиплись от пота. Я подошла ближе и позвала ее. Ноль реакции. Попробовала потрясти за плечо, но ожидаемо моя рука просто прошла насквозь. Да, на тренировке, как у героя из фильма «Привидение», у меня сейчас просто не хватит времени. Нужно попробовать другой способ. Жаль, если не выйдет ее разбудить, ведь Гедриена нет, и не использовать такой прекрасный шанс пообщаться просто глупо. Я снова критически осмотрела свое бывшее тело. Болезненная худоба и бледность под глазами, темные тени, а в довершении всего этот беспокойный, даже с виду нездоровый сон. Такое впечатление, что Гедриен ее чем-то накачал. И не в первый раз. Кстати, а он ее вообще кормит? Черт, это все-таки мое тело. Я еще планирую в него вернуться. А жить с подорванным здоровьем совсем не в радость. Так, стоп. Если сон Рины вызван искусственно, каким-то препаратом ее теоретически можно разбудить. Ведь у меня есть магия жизни, что подарил Алером. А это, по сути, универсальное противоядие от веществ с дурманящими свойствами. Конечно, глава комитета еще не успел научить меня, как пользоваться элитари, но я видела действие артефакта, наполненного этой самой магией, которым Гедриен вылечил Вику. Не думаю, что демон как-то вникал в характер ее травм. Он просто применил магию жизни для исцеления. Я могу попробовать сделать то же самое. Вреда моему телу от этого точно не будет. Надеюсь. Не тратя время на раздумья, ведь в любой момент мог вернуться Гедриен, я приступила. Не зная, как толком действовать, просто расположила раскрытые ладони Рине над грудью, как экстрасенс в каком-то фильме, и сильно-сильно пожелала, чтобы она проснулась, здоровая и бодрая. Пусть ее кровать очистится от всего лишнего и ненужного, и тело полностью выздоровеет. Не знаю, что сыграло роль, то ли мое желание, то ли магия жизни не требовала каких-то особых вербальных формул или жестов активации, но из моих ладоней полился поток зеленого света, совсем как тот, что я видела у Алерома. По наитию я опустила руки ниже, коснувшись кожи Ренисси, и почувствовала, как она вздрогнула, глубоко вздохнула и проснулась. Интересно, Рина поморгала, сфокусировала взгляд и уставилась на меня широко раскрытыми глазами. «Скажи-ка мне, Марина, откуда у тебя, рожденной человеческими родителями души, магия жизни?» «Нет, не нужно мне говорить, что я передал тебе Альрам. Я это видела в твоих воспоминаниях. Мне любопытно другое. Как тебе удалось привязать Элитари к собственной душе?» «Что? Ты хочешь сказать, что я теперь смогу исцелять, даже когда вернусь в свое тело?» Ренисия смотрела на меня, сощурившись, и словно сканировала взглядом. «Как вы, люди, живете с такими глазами?» — возмущенно выдала она, поморщившись. «Знаешь, сколько я сил убила, чтобы банально начать видеть ауры, не говоря уже о духах вроде тебя сейчас. Если тебя успокоит, то большинство людей моего мира ничего такого и не видят. Я тоже точно». «Нашла чем гордиться», — оборвала меня принцесса. «Давай не отвлекаться. Не знаю, сколько у нас времени, но тебе точно не стоит тут находиться, когда вернется этот крылатый кусок дерьма». «Скажи», — я помялась, — «не мое, конечно, дело, но ты уже не в первый раз называешь так своего жениха. Ты ведь о Гедрейне сейчас говорила». Ренисия вперила в меня насмешливый взгляд. Вздохнула. «Знаешь, я вначале решила, что ты с ним заодно, но не верила, что он смог провернуть все это в одиночку». Она опустила взгляд. «Знаешь, ему почти удался его план». «Жених. Ну надо же такое придумать. Еще чуть-чуть, и я сама бы начала в это верить. Да еще и пришла бы к деду умолять простить его». «О чем ты говоришь?» — спросила я. «Разве Гедрейн не твой жених?» «Нет, конечно», — рассмеялась Рина. «Он был моим любовником когда-то. Слишком давно. Да, она связывала еще кое-что, о чем тебе лучше не знать. Я ведь заглянула в твои мысли и, прости, просмотрела не только последние воспоминания». «А что не так с моими воспоминаниями?» — нахмурилась я. «Да все с ними в порядке, в том-то и дело», — усмехнулась Рина. «Ты просто юная, наивная, добрая девочка, которая всего лишь хочет помочь сестре. Гедрейну было достаточно применить артефакты, ты тут же стала его с потрохами. А дальше дело техники. Похитить меня, перенести мою душу в человеческое тело, одурманить и пытаться подчинить своей воле». «Ты говорила, что в моем теле лишилась устойчивости против ядов, и он пытается загипнотизировать тебя», — припомнила я ее слова в нашу прошлую встречу. «Да, мне удалось одурачить его и заставить поверить, что его план работает. Конечно, чаще всего приходится просто покидать тело, чтобы не слушать то, что он мне внушает, но и это хорошо. Вон, удалось навестить тебя и даже помочь расслабиться. Ну как этот светлый? Так хорош, как выглядит». Как ни в чем не бывало, поинтересовалась она. «Ну, как бы да, но в будущем я бы попросила тебя так не делать», — ответила я, вскинув на нее возмущенный взгляд. «Не благодари», — улыбнулась демоница. «Тебе давно нужно было разнообразить сексуальный опыт. А ушастые, поверь мне, одни из самых лучших любовников. Более нежные, чем демоны, и уж точно не такие эгоисты в постели, как драконы». «Рина, мы никуда не торопимся?» — поинтересовалась я. «Торопимся, но вы, люди, и правда странные. Ваша жизнь короче, чем срок службы простого артефакта, так вы еще и умудряетесь тратить время на моральные терзания. Кстати, своим появлением ты помогла мне. Спасибо. Без магии жизни, которая очистила тело, я бы провозилась с Гедрейном намного дольше». «Не благодари», — вернула я ей реплику. «Просто объясни коротко и доступно, как глупому человеку. Если Гедрейн не твой жених, то тогда кто? И чего он добивается?» «Как чего?» – удивилась демоница. «Власти, конечно же. И мести. Знаешь, какая очередь из кандидатов в женихи у меня появилась после того, как дед вернул мне права наследования и объявил, что я займу трон после того, как выйду замуж?» «Могу себе представить», – пробормотала я. «Конечно, у меня не было иллюзий по поводу истинного отношения эльфов, но услышать это от Рины было как-то на самом деле просто правдиво. Ну да. Когда перестаешь смотреть на жизнь сквозь розовые очки, многие вещи становятся на свои места». «Ну и Гедрейн объявился. Сбежал из какой-то дыры, куда его отправил дед в очередное изгнание. По правде, не знаю, на что он рассчитывал, ведь даже если бы все получилось со мной, или Рамион никогда не позволил ему править». «Почему?» – спросила я. «Потому что Гедрейн псих, уже пытался свергнуть моего деда», – пожала плечами Рина. «Впрочем, как и я». «Что, прости?» «Я уже пыталась захватить власть», — пояснила принцесса. «Давно, правда, я тогда была молодая и дурная. Моложе, чем сейчас. Намного», — зачем-то пояснила она. «Я просто смотрела на нее, не зная, что сказать». «Вот-вот, о чем я и говорю», — вздохнула Рина. «Юная, наивная, невинная человечка. Ну куда тебе лезть в наши демонские игры?» «Хм, я не невинная». «Надеюсь». «А то бы мне стало стыдно, что я подложила тебя под двоих темпераментных красавцев», — улыбнулась демоница. «Хотя нет, не стало бы. Если получать опыт сразу с двоими мужчинами, то только с эльфами, один из которых владеет целительской магией, значит, с наивной ты не споришь, что и требовалось доказать». «Кстати, о магии решила я вернуть нашу беседу в нужное русло. Как так вышло, что я теперь владею элитари?» «Это я у тебя спрашивала. Забыла?» — нахмурилась демонесса. «Не знаю. Может, ответ есть у главы комитета? Но его, понятное дело, мы спрашивать не будем». «Почему? Ведь станет намного проще, если все рассказать», — воскликнула я. «И Альраму, и Дарту». «Кому проще? Марина!» — насмешливо подняла бровь Ренисия. «Точно не мне. Запомни, ты ничего не должна говорить эльфам. Причина первая. На тебе запрет, который наложил Гедриан. Причина вторая. Если я не пройду испытание, которое назначил дед, он лишит меня прав на престол. А я слишком долго этого ждала, чтобы просто так отказаться от такой возможности».